День 10, пергамент 1. Много чего успело произойти с моей предыдущей записи. Но об этом пока писать не буду, решил хронологического порядка придерживаться. По крайней мере, пока что. А дальше видно будет. Ну вот, вскарабкался по скобам и уперся головой в люк, вроде канализационного. Напрягся, поднатужился, с трудом приподнял тяжелую крышку. По глазам упругой волной врезал бело-голубой свет. Аж слезы брызнули. Проморгавшись, осмотрелся. Ярко освещенное помещение, а вовсе не улица, как показалось изначально. Высокие светящиеся своды, светящиеся стены, светящийся пол, светящаяся мебель. Вообще все светящееся и сделано то ли из хрусталя, то ли изо льда. Разноцветного. Все очень красиво, но красотой холодной, выхолощенной. Хоть и переливается всеми цветами радуги. Да и чересчур все сильно сияет для моих чувствительных глаз. И вот тут мы снова возвращаемся к глазам. Вернее, глазам! И писюну, ага. У дальней стены на невысоком постаменте стояли три огромных аквариума. Внутри, в прозрачной желеобразной массе, плавали они. Каждое глазное яблоко примерно метр в диаметре занимало отдельный сосуд. В огромной центральной емкости грандиозных размеров эрегированный фалос, метров 7, не меньше. Желе постоянно порождало мелкие пузырьки. Пузырьки, постепенно объединяясь, превращались в большие пузыри и медленно, как бы нехотя, всплывали. Всплывая, не лопались, а просто исчезали, будто и не было. Но более всего поразило, что глаза оказались живыми. Они неотрывно следили за моими перемещениями, двигались и поворачивались. В тот момент я реально испугался, что мега-писюн тоже оживет, вылезет из своей банки и как набросится, как пойдут клочки по закоулочкам. Но обошлось. Писюн стоял смирно и на мое приближение не реагировал. У постамента штабелями стояли разноцветные резные полупрозрачные сундуки, сундучки, ларцы и ларчики. Сквозь стенки разобрать, что находится внутри, совершенно невозможно. И как я ни пытался открыть хоть один, не удалось. Храм? Капище? Алтарь? Или просто склад? Непонятно. У разноцветных хрустальных стен такие же радужные резные лавки, в 7 рядов. Красный ряд, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Так вот что это. Цвета спектра. Радуга. Точно радуга. И сундуки с ларцами расставлены не абы как, а в строгом соответствии цветовой гамме. А вот за аквариумами на стене — барельефы. Люди в веселеньких голубых и розовых накидках делают не очень веселые вещи. Хотя при этом самим-то им весело, а вот мне стало жутко. Пожалуй, в подробностях не буду описывать. Не люблю я пытки. Хоть и выбрал профу инквизитора. В полу то там-то здесь металлические люки, как две капли воды, похожие на тот, из которого я вылез. Некоторые закрыты плотно, другие кое-как, третьи и вовсе без крышек. Так что нужно не зевать, а то легко в одну из этих дырок ухнуть можно. А они глубокие. Зато дверей в стенах нет. И окон нет. Я блуждал по храму, любовался красивыми ящиками, стараясь не обращать внимания на живые, следящие за мной глаза. Потом решил поближе присмотреться к лавочкам. И тут мне повезло. Причем дважды. Под одной из них, зеленой, нашел сумку, очень похожую на школьный ранец. Неприметно серо-коричневого цвета. Причем сумку не пустую, а на три четверти заполненную всякой всячиной. В том числе и чистыми листами пергамента. Ага. Именно теми, на которых вот эти дневники сейчас пишу. Рюкзак «Горбик». Редкий предмет. Ячеек 50. Максимальный базовый вес вмещаемых предметов — 120 килограммов. Снижение базового веса вмещаемых предметов — 25%. Максимальный объем вмещаемых предметов — 2,5 метра кубических. Очень обрадовался находке. Еще бы. Сумка для нуба — самая важная часть экипировки. А я, несмотря на свой 19-й левел, все еще нубяра полуголый. Воодушевившись, облазил все ряды на карачках. Заглянул в каждую щель. И не зря. Под фиолетовой лавкой в самом уголочке нашел мешочек с золотым песком, килограмма на полтора. А рядом с ним, о чудо, две парные металлические шипастые палицы. Сет — железная аргументация. Редкий предмет. Парное оружие. Редкое. Зачарованное. Эффект зачарования — заточка плюс 2. Инкрустированное. Эффект инкрустации — заточка плюс 2. Посвященная Лилит. Эффект посвящения — заточка плюс 6. Ограничения. Поправки посвящения и дополнительные свойства доступны только представителям клана Гелет и поклонникам восхитительной Лилит. В настоящее время вам доступны 4 из 10 функционала сета. Желаете стать поклонником Лилит? Да, нет. Внутренняя тьма аж заорала, возражая. Меня передернуло, и я, не раздумывая, нажал «нет». Тьма успокоилась и свернулась калачиком, тихонько посапывая. Лилит, Лилит. Что-то знакомое. Где-то это имя мне встречалось, вот только не помню где. И что за гелет такой? Желаете произвести снятие посвящения предмета восхитительной Лилит? Да, нет. Я прислушался к себе. Тьма никак не реагировала на предложение. Пожав плечами, нажал «да». В настоящий момент вы не в состоянии произвести очищение, осквернение предмета. Минимальное необходимое требование. Алтарь вашего божества. Уровень не ниже требуемого для использования. И что делать? Алтарей у нашего течения отродясь не водилось, как и божества. Темное место искать? Наверное. Тут ведь светло, будто в люстре сидишь. Но даже 40% от заточки этого сета в разы превосходили окаменевшие кости Ура. Кроме того, помимо боевых плюшек, еще и магичить немного помогали. Оно и понятно. Оружие-то ведь уже не совсем нубское. На 20-й левел и с нехилыми такими требованиями. Требования. Уровень 20-й, сила 50, ловкость 30, духовность 30. Эффекты. Урон дробящий от 62,58 до 89,17 днем, от 92,04 до 135,75 ночью или в темноте. Скорость атаки при рукопашной плюс 14,8% днем, плюс 49,5% ночью или в темноте. Точность атаки при рукопашной плюс 28,1% днем, плюс 70,1% ночью или в темноте. Вероятность критического повреждения плюс 17,3% днем, плюс 39,5% ночью или в темноте. Коэффициент базового критического урона увеличен с 2 до 4,8. Увеличение критического повреждения при прохождении критического удара плюс 42,9% днем, плюс 89,3% ночью. Парирование плюс 26,8% днем, плюс 49,5% ночью или в темноте. Школа магии разума плюс 30,2% днем, плюс 98,9% ночью или в темноте. Школа магии тьмы. Плюс 2,8% днем, плюс 80,5% ночью или в темноте. Школа магии смерти. Плюс 22,3% днем, плюс 80,7% ночью или в темноте. Школа магии тлена. Плюс 12,8% днем, плюс 29,7% ночью или в темноте. Школа магии земли. Плюс 11,4% днем, плюс 9,8% ночью или в темноте. Школа магии камня. Плюс 7,1% днем, плюс 8,1% ночью или в темноте. Дополнительные бонусы сета. Поправочный коэффициент на скорость каста 0,9 днем, 0,75 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент расхода маны 0,9% днем, 0,5% ночью или в темноте. Поправочный коэффициент длительности бафов-дебафов 1,1 днем, 1,5 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент длительности тика 0,95 днем, 0,8 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент общий прямого урона от всех школ магии 1,5 днем, 1,5 ночью или в темноте. Максимум HP плюс 400. Максимум MP плюс 400. Максимум CP плюс 400. Урон прямой магический. Коэффициент усиления всех школ от 2,85 до 3,98. Поправочный коэффициент на скорость каста 0,55 днем, 0,29 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент расхода маны 0,6 днем, 0,4 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент длительности бафов-дебафов 1,7 днем, 3,5 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент длительности тика 0,65 днем, 0,5 ночью или в темноте. Поправочный коэффициент общий прямого урона от всех школ магии 1,7 днем, 2,95 ночью или в темноте. Дополнительные свойства закрыты. Я удивился. В таком светлом месте оружие с приоритетом в темную сторону? С другой стороны, барельефы за аквариумом с добром ну никак не сочетаются. Больше ничего между лавок не завалялось, поэтому я напихал в рюкзак разноцветных ларчиков и шкатулок. Почти до перегруза. Оставалось еще 4 свободных ячейки, но вот вес... Сундуки, к сожалению, не помещались, а то бы я и их скоммуниздил. А что? Нет ведь тут никого, значит, ничье. Глаза смотрели на меня с укором, но Фалос не возражал. А он в этой композиции явно был главным. Внезапно из ближайшей дырки раздались странные звуки. Через пару минут звуки превратились в речь. В помещение кто-то лез. Причем не один. Судя по голосам, минимум трое. «Бу-бу-бу! Есть! Ха! Во, балбес! Да чего я, вызов же был! Милые, не ссорьтесь! Ой, да ладно, ну вернемся, ну заберем, никто и не заметит! Нет, ну это же надо оружие забыть на молении, балбес! Я еще и жертвенный песок там оставил. Чего? А что такого? Ну, завтра пожертвую. Не был бы ты моим мужем, сдал бы охранки к чертям собачьим. Они уже 3 дня не жрали. Мужем? Мужем? Все 3 голоса мужские. Вот ведь тля. Радуга. Радуга идти ее колотить. ЛГБТ. Гелет. Гей, лесбиянки, трансы. Ох, черт! Надо быстрее сматываться. Хреново у меня с толерантностью. Где люк, из которого я вылез? Быстро туда. А то ведь сейчас отнимут забытое при загадочном молении оружие. И пришибут. Или новую цену с моим участием на тот барельеф пририсуют. А то и в клан примут. Чего доброго. Нырнув, Влас быстро задвинул крышку и только тогда перевел дух. День 10. Пергамент 2. Конечно, по закону всемирной подлости Лас я перепутал. Выяснилось это практически сразу. Но ждать, пока начавшиеся наверху шумы и вопли стихнут, а тем более лезть обратно, не стал. Приведут подмогу, обшарят все колодцы и пипец котенку. Нужно скорее уносить свои плюс 15 сантиметров, пока не оторвали. Эта шахта была глубже предыдущей раза в 3 точно. Спускался долго. И намного уже. Я еле протискивался. Висящий за спиной рюкзак тоже мешал, но не до такой степени, чтобы бросить. Один раз чуть не сорвался. Лямка зацепилась за слегка погнутую скобу, но обошлось. Присев на дне колодца отдышаться и восстановить бодрость, призадумался. Куда идти, хз? Нет, оно-то понятно, по коридору. Благо он один, не перепутаешь. Но как мне в зал с машиной времени к урота-дуру вернуться? Нужно ведь квест сдать, награду получить и следующее задание. Еще раз осмотрел новообретенные палицы. Красивые, с узорами. На пятках по большому драгоценному камню. Я в них не очень разбираюсь, но на одной булаве вроде гранат, на второй — сапфир. А может, и нет. Повосхищался, подцокал языком. Эх, жаль, я еще 19-й. Булавы руки оттягивают. Стоит за рукоять взяться, и из пальцев выскальзывают. А вот если держать за древко, то и не очень тяжелые. Однако очки распределять пока еще рано. Не стоит торопиться. Поспешишь — рандом насмешишь. Мало ли, что там в этих ларчиках. Вдруг бижа, который и поднимет нужные статы. Вон, даже мои палёные тайваньские кольца не до всевластия, по 2 балла каждое во все характеристики дают. Кроме сущности почему-то. Ну и так по мелочи еще. Плюс 3 к незаметности, плюс 2 к тихой походке, плюс 1 к какой-то целеустремленности. Еще 10-15 усилений разных третьестепенных подробностей. Амулет в комплекте с цепочкой и застежкой влияет только на духовность и живучесть. Но зато по 12 очков добавляет. И регенерацию МП и ХП чуть ли не втрое разгоняет. Так что высокоуровневая бижа обещает быть вообще чудом-чудным. Осталось вскрыть ларчики. Конечно, там бижа, думал я тогда. Что же еще? Не тушки муравушек же. Эх, жалко, шмот потерянный. Из всего приобретенного за кровью и потом заработанные медики, помимо бижи остались лишь штаны с труселями. И тут меня осенило. Я же именно о штанах мечтал, когда голым по лабиринту бродил. Не о рубахе с тапочками, а о чем-то, чем можно чресло прикрыть. Вот и сбылось. Еще обиже, которая позволит не зависеть от постоянного каста циркача. Еще очень хотелось поскорее регенерировать, не тратя на это дело хренову тонну времени. Потом очень хотел качнуться хоть чуточку. И так, чтобы безопасно. Потом оружие покруче, дабы бои не такими затяжными были. О сумке, чтобы лут складировать, специально не думал, но подсознательно наверняка. Стало быть, прав урод Адур. Очень пластичная реальность в этом лабиринте. Нужно быть аккуратней в своих желаниях. Так, требуется очень сильно захотеть вернуться к квестодателю. Чёрт, да я и так хочу. Хватит с меня пока что приключений. Опнуться, перенастроить булавы, поспать, порыться в рюкзаке. Там, среди прочего, несколько кошелей и свёртков подозрительных с точки зрения содержания. В них может быть еда. Под ложечкой вон снова сосёт. Ну, слава великим Теососику и Сесрависю! Господин задрот, я уже и не чаял вас найти. Крыс? Ну, конечно. Сэр Ситин Стье, рад встрече. Какими судьбами? Я ждал вас сколько мог, друг мой. Думал, сначала вы погибли, но наступил час рассветный, пора воскрешения, а вас всё не было. Тогда я решил, что затея ваша провалилась, и вы попали мерзким гулям в плен, но... Подумав, понял, гули пленных не берут, а пожирают на месте. Их королевы, дамы весьма коварные и опасные, сейчас в этих катакомбах нет. Знаю это, наверное. А без неё они всего лишь кровожадные полуживотные. Значит, вы заблудились. Выполнили долг и заблудились, ведь так? Я кивнул. Крыс удовлетворённо потёр ладошки. И я поспешил на выручку. Как же я рад вас видеть, сэр Тье. Никогда бы не подумал. Я прикусил себе язык, останавливая чуть было не сорвавшуюся с него фразу. Обидеться ещё на крысу Шулера. И неловко закончил. Что здесь возможно кого-то найти? О, не стоит благодарности, сэр Задрот. Джентльмены должны помогать друг другу по мере сил своих. Как завещал великий Сессин. Ну и понёс дальше чушь в своём репертуаре. А кроме того, у меня есть карта лабиринта. Выдал, наконец, важную информацию крыс. Не полная, разумеется, но достаточно надёжная, хвала Сосумбусуссусу. Кому? О, это великий путешественник, учёный, герой, просветитель и настоящий джентльмен. Покоритель 100 морей и миллиона женских сердец, как он сам представлялся. Почил ещё в царствовании предыдущей династии, но за свои великие свершения канонизирован. В пантеоне Теососика отвечает за точные науки типа математики, картографии и покера. Ну и за соблазнение невинных по совместительству. Вообще, Сосумбус... Слушать легенду о сдохшем невесть, когда крысюке, мне было интересно. Но место для этого подходило плохо. Того и гляди, выскочат розово-голубые, и всё. Воскресну на рассвете. А крыс навсегда помрёт, что будет вдвойне обидно. Он мне подарок обещал. Да и карта лабиринта меня заинтриговала. «Конечно, конечно», — спохватился крыс. «Пойдёмте скорее. Нам крайне необходимо как можно скорее покинуть эту негостеприимную часть катакомб. Вы истинный джентльмен, сэр Задрот. Даже в моменты отчаянной опасности не впали в недостойное возбуждение, сохранив хладнокровие и ясность мысли. Воистину, сама судьба, провидение и длань всевидящего сластца свели меня со столь достойным...» Он не затыкался всю дорогу. Но полезной информации в его трёпе было процента 3, не больше. Зато вёл исправно. Причём такими путями-тропами, что мне самому ни в жизни не найти. Скрытых дверей и тайных ходов в катакомбах оказалось видимо-невидимо. Наверное, у него что-то такое прокачано, что позволяло их находить. А вот у меня нет. К сожалению, мой благородный друг, я не могу передать вам карту. И даже дать скопировать не могу. Она здесь. Он постучал себя розовым пальчиком по лбу. Но могу обучить вас основам картографии и прочих наук. И карту вы сможете составить самостоятельно. Собственно, именно в этом и заключался мой вам подарок. Я выразил желание учиться. Крыс оскалился в улыбке и покачал головой. О, нет. Здесь я сделать это не в силах. Средства, расширяющие сознание обучаемого, я с собой не ношу, знаете ли. А до мудрейшего Агии Ноксика мне, увы, далеко. Я припрятал его. Средства, а не мудрейшего, конечно. Неподалеку от места, где мы уговорились встретиться. Вот за тем поворотом тайный ход, а сразу за ним нужная нам развилка. Осталось совсем немного, многоуважаемый сэр, немедлим. Чё? Снова сознание расширять? Таблеточки от доктора только-только отпускать начали. Мало ли, закинет снова в другой мир. Или, напротив, из этого назад на землю выбросит. От этой мысли меня передёрнуло. Не хочу. Вот не хочу и всё. Я только-только начал постигать бездонные глубины этого слоя реальности. Сделал первые шаги по пути могущества. Обзавёлся шмотом и обозначил цель. Да этот игровой мир в миллион раз интереснее суррогатных ММОшек моего мира. «О, не беспокойтесь, сэр Задрот», — ответил крысюк на высказанные сомнения. «Это достаточно стандартная процедура. Нужен лишь статус наставника, по счастью, у меня имеющийся. А покинуть этот лабиринт, и тем более мир — жизнь, без соответствующих ритуалов и инструментария невозможно. По крайней мере, нам с вами». Небольшой чуланчик, доверху заставленный необожженными глиняными кирпичами, оказался тайником. Крыс покопался, вынул один из кирпичей, как две капли воды, похожие на прочие. На что-то нажал, и верхняя часть кирпича сдвинулась. Он был полым. «Вот, сэр Задрот, Прошу вас принять это в качестве моей благодарности. Мерзкие гули изрядно попортили крови и мне, и прочим благородным джентльменам, попавшим в это интересное место. Вы сделали грандиозное дело и заслуживаете награды безразмерно большей. Но, к сожалению, у меня есть только это. И знаете, отныне я, сэр Ситин Стье, из древнего рода Сансорнов, считаю вас другом. Вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку членов моей семьи. Где бы вы ни встретили одного из нас, скажите лишь... «Сэр Ситин Стье просил передать, а Саламир все равно козел, и получите всемерную, максимально возможную для тех мест условий протекцию. Сейчас же не томите, прошу вас, примите сей скромный дар». В его пальчиках извивался, сворачивался колечками, вытягивался и сжимался червяк. Именно червяка крыс вытащил из замаскированной под кирпич емкости. «И что, мне его съесть нужно?» Меня затошнило от одного взгляда на белое, полупрозрачное, покрытое противной слизью тельце. «Сессин с вами ни в коем случае, сэр Задрот. Беритесь за один кончик, я возьмусь за другой. Это великолепное существо позволит нам установить мыслеконтакт. Я приподниму в вашем сознании некоторые завесы, устраню барьеры, сниму ограничения. Расторможу процесс накопления опыта и получения дополнительных способностей. Мы, временно сосланные сюда, в этот лабиринт за мелкие прегрешения, а то и вовсе облыжно, как, например, я», — крыс поморщился. «Мы ограничены пятым уровнем, как вы, несомненно, изволили заметить. Наши права и прогресс урезаны. Однако уровень — это далеко не самое главное. Способности и навыки развиваются в общем порядке, а, возможно, и в ускоренном режиме. Не знаю, мне ведь не с чем сравнивать. В общем, я могу открыть замки почти на всех ваших навыках, способностях и умениях, даже непрофильных. А кое-какие даже приподнять на несколько пунктов. Не робейте, сэр Задрот, больно не будет. Операция даже не лишена приятности и займет совсем немного вашего драгоценного времени». Я собрался с духом и ухватил червя за кончик хвоста. Или за голову, хз, у него не разберешь. Практически мгновенно червяк вытянулся в нитку и вонзился мне в ладонь. Другой его конец точно так же проник сквозь кожу розовой ладошки крыса. Я разжал пальцы и попытался стряхнуть червя, но было поздно. По телу, начиная от ладони, распространялось приятное тепло. Действительно, больно не было совершенно. Напротив, ощущения оказались приятными. Будто грамм 200 классного коньяка накатил. Внутренняя тьма заворочилась, недоверчиво принюхалась, прислушалась, но почти сразу же успокоилась. Видимо, не почуяла опасности. Наш симбиоз уже приучил меня доверять этому странному существу, и я тоже расслабился. Передать словами испытанные мной ощущения невозможно. По крайней мере, в моем лексиконе подходящих понятий нет. Самое близкое? Ну, будто легчайшее перышко щекочет всего тебя сразу. И внутри, и снаружи. И разум, и душу, и тело, и сознание. Но эта щекотка не та, от которой хочется избавиться, а та, которая доставляет истинную радость и наслаждение. Вдруг кайф кончился. Стало как-то неуютно, одиноко и обидно. Хотелось продолжения. «Вот и все, сэр Задрот. Отныне вы открыты новому не хуже любого из нас, невольных узников лабиринта. Но, в отличие от нас, не ограничены условностями этих стен. Вернее, ваши границы гораздо шире наших. Безмерно шире. Более я не могу быть вам полезным. Да и процесс передачи информации гораздо более утомителен, нежели процесс приема. Мне следует отдохнуть, восстановить силы и вновь пуститься на поиски пищи. Позвольте откланяться. Надеюсь, всеблагой Саутрус еще сведет наши пути в единое целое. Прощайте и благодарю вас». С этими словами сэр Сатин Стье исчез. Я даже спасибо сказать не успел. Да и не до того было. Любовался охренительно длиннющим списком открывшихся способностей.